Глава 4. Зеркала. Пилот рыборазведчика Flyfish 131 Фрэнк Хаксли очень не любил утреннее дежурство и при первой возможности избегал их. Фрэнк не был лентяем или засоней, хотя при честном самоанализе отречься от некоторой предрасположенности к этим огорчительным качествам было бы трудно. Больше того, как раз эта предрасположенность оказала роковое влияние на его судьбу, подменив рубку космического лайнера кабиной гидросамолета, а битвы с инопланетными чудищами ежедневным выслеживанием безобидных рыбьих стай. Да, Фрэнк был рядовым рыбоглядом, но душой его правили космические бури. А потому каждый вечер свободный от дежурства он садился к видеофону, чтобы прокрутить запись какого-нибудь телебоевика. А таких записей у него было великое множество. Часто за первой записью шла вторая, а то и третья. И Фрэнк забывался лишь под утро, в кошмарном полусне, продолжая фантастическую цепь опаснейших приключений. Можно ли при таких обстоятельствах радоваться утру, да еще такому, как сегодня, хмурому, когда внизу серый океан, покрытый, как говорят летчики, гусиной кожей, ровно рябью мелкой волны с белыми барашками? «Бэк!» Радист не ответил. И Фрэнк, глядевшись в зеркало заднего обзора, увидел козырек шлема, надвинутый на глаза, и пухлые губы, тронутые той улыбкой отрешенности, которая обычно сопутствует здоровому сну без сновидений. Бэк отдавал ночи не космосу, а земным утехам. Но кому важны детали? Важно то, что к сегодняшнему утру они относились на редкость единодушно. А потому Хаксли, вместо того, чтобы отчитать помощника, только тяжело вздохнул и начал напевать под нос что-то из вчерашней записи. «Ультразмеи и супервампиры, все чудовища звездного мира, не страшны бесшабашному Гарри, астронавту из штата Техас». И тут Фрэнк заметил плешь. Вернее, она все время была перед глазами, чуть наискось пересекая курс самолета. Но даже тренированный глаз рыбогляда не задерживался на ней, из-за непомерной, прямо-таки фантастической ее величины. «Бэк!» — выдохнул Фрэнк севшим голосом. «Бэк!» — заорал он во все горло. «Радио! 131 слушать! Тьфу! Ты чего?» «Бэк, ну-ка посмотри вниз!» «Смотрю. И что ты видишь?» «Воду! А дальше еще больше воды! А вот там, к Норт-Норт-Весту, видишь гусиная кожа, а дальше гладко, а?» «Фрэнк, это же тунец идет! Такое косячище! Сроду не видывал!» «Это награда к нам плывет!» — уточнил Хаксли и, развернувшись, повел машину к острию треугольной плеши делать предварительные замеры. Бэк взялся за радио. База ответила не сразу. Видно, там от нынешнего утра тоже ничего хорошего не ждали. Но когда Бэк дважды повторил размеры косяка и прибавил, что рыба идет четырьмя этажами, в наушниках заволновались три голоса одновременно. Фрэнк отдал диспетчера Бэку уточнять курс и скорость косяка, а ихтиолога и дельфинолога взял себе, попросив их предварительно говорить по очереди. «131 базе, ихтиологу Петрову. Тунец длиннопёрый, форма косяка, предполагаемая опасность. Строй походный в 4 этажа, вверху и внизу коренники, взрослые самцы и крупные самки, в середине молодь. Похоже на капитальное переселение, Пит». «Петров 131-му. На карте сезонных миграций такого маршрута нет, а кормежки длиннопёрому тунцу сейчас везде хватает. Так что косяк промысловый, Фрэнк, не беспокойся». «А что мне беспокоиться? Я свое сделал, об остальном пусть у вас, ученых, голова болит». «База 131-му. Дельфинолог Штейн. Хватит болтать. Фрэнк, сколько надо, по-твоему, пастухов для ведения косяка? Когда тунец подойдет к тральщикам, мы еще отряд загонщиков выпустим. А сейчас важно, чтобы косяк не рассыпался и не изменил курса». «131-й Штейну. Право не знаю. Здесь и так полно дельфинов. Они, по-моему, и ведут косяк». «Да, похоже, что косяк ведут дельфины. Не охотятся, а ведут. Это точно. Рыбы не трогают, идут как патрульные подлодки». «Наши или дикие? Если наши, то сколько их?» Фрэнк с минуту следил за диском УКВ-локатора, на котором плавно кружились маленькие голубые точки. Потом, снизившись чуть ли не до самой воды, провел машину над пенными обводами тунцовой армады. 131-й Штейну. Судя по радиометкам, наших дельфинов здесь штук 20. Остальные дикие. Их не меньше сотни. Бросать трещотку или подождать? Штейн 131-му. Бросайте, Фрэнк, бросайте немедленно. 20 обученных пастухов смогут справиться с любой ордой, а дикари помогут. По крайней мере, мешать не будут, это точно. Петро 131-му. Так ты говоришь, там дельфины, Фрэнк? Вот тебе и разгадка. Дельфины согнали в одну несколько больших стай и решили сделать нам подарок. Недаром же их натаскивали в школе. Я уже дал разрешение на отлов косяка. Тралы только крупные и чистые. Молот не пострадает, да и дельфины помогут. Дело ваше. Да, Пит, одна просьба. Скажи диспетчеру, чтобы поставил нас с Бэком в наблюдение, когда будут брать эту прорву. Хочу посмотреть. Рыба-то моя все-таки. Идет Фрэнк, дает бой. Охота человеку. Сам вне очереди напросился. Это проворчал сзади Бэк. Достаточно внятно, чтобы слышал командир. Ладно, старина, успеешь выспаться. Контрольное фото отправил? Отправил. Давай трещотку. Хвост косяка, в середочку. Вот так. Вниз метнулся полупрозрачный купол парашюта, и в океан полетело то, что Фрэнк называл трещоткой. Хитроумный ультразвуковой приемопередатчик, похожий на большую рыбу-прилипалу. Аппарат действительно прилипал к дельфиньей стае и передавал пастухам и загонщикам команды оператора базы. Дельфины, в свою очередь, докладывали оператору о своих делах на условном языке, который вместе с другими премудростями они изучали в специальной школе. Как-то раз Фрэнк забрел в такую школу вместе с экскурсией. Он, как и все, шумно восторгался необыкновенной сообразительностью учеников. Восхищался их дисциплиной и молниеносной реакцией на команды. Несколько недоверчиво выслушал перечень многозначных цифр дохода, которые вылилось мировому рыболовству общение с младшими братьями человека. И до слез хохотал, когда 200 торчащих из воды клювов, страшно скрипя, старательно вывели хором первый куплет «Гуадеамус игитур». Но вышел из школы он почему-то разочарованный. Он долго не мог понять, почему. И только потом разобрался кое-как. Дельфины не вызвали у него уважения. Прежде чем вернуться на базу, Фрэнк описал над косяком прощальный круг. В наушниках рокотал драматический баритон диспетчера. «Всем сейнерам и траулерам международной рыбкооперации, находящимся в квадратах, немедленно выйти на двустороннюю связь с базой. Поиск 12/528». Под крылом флайфиша прошел белый пузатый траулер, сердито раздувая под форштевнем пенные усы. На мостике стоял капитан, тоже белый и усатый. И настроение у Тараса Григорьевича, старейшины рыболовецкого клана, было сердитое. Провожая глазами самолет, он мрачно пришептывал. «Пойду на пенсию. И-и-и. Да разве это рыбалка? Срамота одна. Самолеты, дельфины. Стой, пока тебе сети рыбы набьют, и не трепыхайся». Таким образом, все началось, как часто бывает, со случайности. Вернее, со случайного соединения ряда случайностей. Одиночество Нины, одиночество Уиса, пленка, запущенная не на ту скорость. Но главным звеном этой цепи было то, что запись на пленке оказалась крябинской поэмой огня, гениальным цветомузыкальным конспектом человеческой истории. С Уисом впервые заговорили на понятном ему языке. Карагоцкий шелохнулся в кресле, хотел что-то сказать, но передумал. Пан продолжал тихо, с плохо скрываемой нежностью деда, рассказывающего о школьных подвигах любимого внука. «После этой ночи Уис нас буквально замучил. Мы установили в акватории 4 стационарных магнитофона и непрерывно крутили записи. Сначала он требовал только симфоническую музыку, причем со специфическим уклоном». «Чем же еще поразил вас дельфин-меломан?» В голосе Карагоцкого проскальзывали нотки нетерпения и раздражения. А в открытые иллюминаторы каюты пана попеременно заглядывали то серое небо, то серое море. С утра слегка штормило, но сейчас волнение почти улеглось. Изредка легкий ветер вздувал неплотно задернутую штору, и тогда в каюте повисала зыбкая морось. Пан вздохнул. «Простите, Вениамин Лазаревич, возможно, это действительно лирика, но эта лирика заставила нас по-новому взглянуть на дельфинов вообще и на наше с ними сотрудничество в частности. И с ней я говорю о шодах. И о деспе? Да, я говорю и о школах обучения дельфинов, и о дельфиньем аспиранта, и о многом-многом другом, что исправить гораздо труднее. Конечно, как первый этап исследований, пожалуй, никого нельзя винить в том, что так получилось. Хотя... Винить? Олимпийское спокойствие изменило академику. Низкое кресло заскрипело отчаянно, и Карагоцкий поднялся на пана. Красный, тяжелый, налитый негодованием и обидой. Винить? Он провел дрожащими пальцами по лацкану пиджака. В чем же вы могли бы меня винить, дорогой мой Иван Сергеевич? В том, что я первым перешел от слов к делу и занялся приручением дельфинов? В том, что я первым поставил это дело на научную основу и организовал первую школу для дельфинов, где вместо любительской дрессировки этих животных обрабатывали единственно правильными методами? В том, что разработал способ общения человека с дельфином, условный язык команд и отзывов, который потом назвали дельфиньем эсперанто? В том, что отдал этой работе без малого 10 лет? В том, что государство получило миллионы рублей дохода? Голос Карагоцкого рокотал в каюте, как молодой весенний гром. А пан тоскливо глядел в иллюминатор. Дождь кончился. В сплошных тучах появились бледно-голубые просветы. Есть надежда на солнце. Самое время работать, а на душе слякоть. Ну что за человек такой непутевый? Я первый, заслуги. Действительно первый, действительно заслуги. Не какой-либо горлохват, крупный ученый с мировым именем. Бульдожья хватка, колоссальные организаторские способности. И все-таки все время ему мерещится подвохи. Кажется, что его недостаточно хвалят, недостаточно высоко ставят. Комплекс неполноценности какой-то. А ведь умный человек. И более чем странно, я бы сказал неуважительно, слушать мне такое, Иван Сергеевич, от вас. От человека, который в дельфинологии, простите, профан. Да бог с вами, Вениамин Лазаревич. Я никак не покушаюсь ни на ваш опыт, ни на вашу славу. Нет, вы покушаетесь. Покушаетесь на все основы, призывая вернуться к... Довольно. Садитесь. И Карагоцкий сел. Сел торопливо, почти испуганно. Сработал старый полузабытый рефлекс. Сел на краешек кресла, как на краешек студенческой скамьи, как в те далекие времена, когда он, академик Вениамин Карагоцкий, был просто веником из четвертой подгруппы, а пан – самым молодым профессором университета.